В общей сложности я провел на Меркуриуме чуть больше стандартного года, после чего был вынужден сбежать обратно на Грауль. По дурости влип в пренеприятнейшую историю, о которой сейчас нет времени рассказывать. Событий на целую книжку хватит. В университете пришлось выполнять прежние функции, работать с заказами и поставлять диковинных зверюшек в другие системы. Одним словом, менеджер. Тогда-то я и заполучил в личное пользование урода. При всех невероятных достижениях в области биотехнологий брак в нашей работе был неизбежен. Одно дело класть кирпичи, и совсем другое – возиться с генетикой, хромосомами, программированием нейронов, наноорганизмами и прочими тончайшими материями. Ничтожная ошибка способна погубить все дело. На свет появится нежизнеспособный мутант или существо с нарушенной психикой, которое будет представлять угрозу для человека. Бракованные образцы обычно утилизировались, но не всегда. Чужаки являются необычным народом, а значит и домашние животные им нужны необычные. Университет много лет назад разработал несколько стандартных серий. Сельскохозяйственные животные для планет с тяжелыми природными условиями, слишком холодных или наоборот очень жарких миров. Многие твари могли сопротивляться радиации и жесткому излучению звезд. Хватало специализированных охотничьих зверюк. Для водных миров специально вывели несколько видов послушных человеку китообразных и морских рептилий. Некоторые хотели получить биотехнических существ для работы в вакууме. Отдельно производилось биологическое оружие. Только это были не вирусы или бактерии, как на Земле, а крупные и невероятно агрессивные зверюги, обладающие полным комплексом средств защиты и нападения. Я вспомнил, что когда-то давно капитан Казаков рассказывал мне о своем приключении на ЛВ-426 Идионе, когда его команде пришлось столкнуться с жуткими кремниеорганическими тварями. Приблизительно описал их внешность Еве Брунгильде и несказанно удивился, узнав, что этих хищников создали по эксклюзивному заказу на Граульфе. Только перевозивший их транспорт исчез, вероятнее всего потерпел аварию в лабиринте. Пришлось объяснять, чем вызван мой интерес. «Обязательно сообщу руководству», — заключила Ева, выслушав. «Вот как оно получилось, никогда бы не подумала. Корабль переместился во времени, разбился, а груз обнаружили люди, жившие до катастрофы. Ваше счастье, что животных истребили, иначе земная цивилизация окончила бы свое существование и без нейтронной звезды. Неуправляемые звери с их способностью в кратчайшие сроки удваивать численность популяции и уничтожать все живое, встречающееся на пути, не оставили бы вам никаких шансов. Но зачем они были нужны? При одной мысли о таком биооружии у меня мурашки по спине стадами бегают. Поверь, Николай, во Вселенной можно встретить существ гораздо более опасных, и многие субцивилизации людей обязаны от них защищаться. Будь столь любезен, запиши потом эту информацию и отошли в ректорат. У них будет повод поразмыслить над показаниями живого свидетеля и принять меры к тому, чтобы ничего подобного не повторилось. Кстати, я давно хотела сделать тебе небольшой подарок. Если я ничего не путаю, в вашу эпоху за добросовестную работу следовало вознаграждать деньгами. На Граульфе нет денежного эквивалента труду или товару. Зато найдется кое-что другое. Вы и так кормите меня до отвала. А о таком роскошном доме в прошлом я и мечтать не мог. Чепуха. Каждый сотрудник университета обеспечивается всем необходимым. Ты должен получить что-то особенное. Пошли, покажу. Идти пришлось бы далековато. Километров 10-12. Технологические линии находились в стороне от основного комплекса университета. Помогли растения, модифицированные лианы-гиганты, чьи половые ветви двухметрового диаметра были приспособлены искусниками Граульфа под транспортную сеть. Забираешься в живой тоннель светло-салатового цвета, усаживаешься на лист и мчишься себе вперед до точки назначения. В нужном месте мягкий листочек размером с небольшой ковер приземляется, выбрасывает псевдокорни, прицепляется к материнскому растению. от которого получает питание. С виду просто, а на самом деле одна такая лиана является титаническим организмом, расползшимся на пространстве в несколько тысяч квадратных километров. К этому чуду Граульфа я привык почти сразу. Не пешком же ходить. Автоматическая фабрика биопродукции была колоссальна. Нескончаемые капсулы с эмбрионами, виноградные гроздья прозрачных инкубаторов. С низким жужжанием летают неприятно смахивающие на крупных кусачих насекомых биороботы-помощники, надзирающие за процессом производства. Раскрываются шлюзы-лепестки, мерцают люминесцентные сигнальные огни, ползают уборщики, хотя в цеху почти стерильно. Словом, жизнь бурлит, как лава в жерле вулкана. Нелюбимого на Граульфе железа здесь практически нет, только самые необходимые узлы, которым не найти биотехнологической замены. «Взгляни!» Ева незаметным жестом распахнула шлюз, ведущий в помещение для персонала. «Серия Бартан! Собака-компаньон! Таких обычно приобретают для детишек! Экземпляр выбракован, слишком крупный. Любого ребенка невзначай задавит. Аномально высокие навыки личной охраны и неприемлемая самостоятельность в принятии решений. Коэффициент интеллекта на 26 баллов выше. Надеюсь, тебе, как человеку взрослому, это подойдет. В противном случае утилизация». «Утилизация?» – негодующе заорал я. «С ума сошла? Бартаны – это ведь штучная продукция. Однозначно беру». Бартан проснулся и уставился на меня темно-карими глазками. «Назвать это существо щенком у меня язык не поворачивается. Конечно, благодаря пушистой серо-желтой шерсти он выглядел крупнее, но... он уже был размером земного датского дога. По крайней мере, в холке. Встал, подошел, ткнулся мокрым носом в ремень брюк, повилял обрубком хвостика. Сразу начал скулить. Голодный, что ли?» «Значит, ты бракованный?» Я осторожно почесал зверя за ухом. Теперь вилял уже не хвост, а вся задняя часть собаки стала похожа на пропеллер. «Щенок щенком, хоть и огромный». «Урод!» «Нет! На утилизацию тебя возьму только через мой труп». «Решение принято», — улыбнулась Ева. «Я знала, что тебе понравится. Ты любишь животных. Остается настроить вживленные собаки нанотехнические устройства на твою личность и задать основные правила поведения. Нейропрограммирование не занимает много времени. Займемся прямо сейчас? Нужная аппаратура под рукой». Так в мою жизнь вошел урод. Собака, достойная языческих богов и героев. Представляю, что сказал бы Луи Аркур, сам невероятный собачник, узрев это воплощенное чудо. Достаточно упомянуть, что пес не один раз спасал мою шкуру во время последующих странствий по лабиринту сингулярности, показав себя с наилучшей стороны. Только ради него я готов простить ученым мужам и девам университета Граульфа их немыслимую гордыню и чрезмерную самоуверенность, вскоре приведшие тот же Меркуриум к непредставимому бедствию, о котором, уж простите, я расскажу в другой раз. С чего я начал? Да, верно, с моего возвращения в объективное время. Возвращение на благополучные зеленые лацы. Даже у такого любителя путешествий, или, как говорит удав, болезненно увлеченного непоседы, иногда появляется желание отдохнуть, отоспаться и некоторое время ничего не делать. Так напрямую я и высказался. «Отдохнуть?» — удав расхохотался, щеки затряслись. Пускай он смеется очень заразительно, но я не решился поддержать старика. Чувствовал, что он веселится не просто так, и оказался прав. «Нет, драгоценнейший Николай Русланович, отдохнуть у вас не выйдет», — успокоившись, сказал удав. «Хватит развлекаться, пора заняться делом. Делом, которое я имею вам поручить». «Подробнее можно?» «Можно. Время наступило. Найдите всех наших. Всех, поняли? Где бы они ни находились, найдите и соберите всех вместе. Круг должен замкнуться. «Но как?» – оторопел я. «Каким образом? Представляете, сколько времени прошло?» «Отлично представляю. Но ведь для нас время не преграда, верно? А пространство тем более. Слушайте внимательно. Я дам некоторые наводки. Это обязательно поможет». «Наводки», – передразнил я. «Когда вы только забудете криминальную терминологию». «Не вам меня учить», – строго прикрикнул удав. «Некоторые привычки остаются на всю жизнь. Будете слушать?» «Буду», – обреченно кивнул я, поняв, что отвертеться не выйдет. «Да мне и не хотелось. Что вы опять придумали?» «Первым делом следует обратить внимание на Гермес. Я там иногда бываю, приглядываю за бренными останками капитана Казакова, хранящимися в бункере военной базы. Так вот, я узнал, что сферу Мёбиуса на Медне расконсервировали, а указанные останки... с ними начали работать». «В каком смысле?» «В прямом. Есть подозрение, что вскоре мы увидимся с господином капитаном. Ваша задача – обеспечить это свидание». Другие измерения – это обычное дело в научной фантастике. Там без них и в самом деле почти невозможно обойтись, потому что иначе, из-за того, что согласно теории относительности нельзя двигаться быстрее света, путешествия среди звезд и галактик происходили бы немыслимо долго. Идея научной фантастики заключается в том, что можно как-то сократить путь, пройдя через лишние измерения. Но почему же мы не замечаем все эти дополнительные измерения, если они действительно существуют? Почему мы видим только три пространственных и одно временное измерение? Возможно, причина кроется в том, что другие измерения свернуты в очень малое пространство размером порядка одной миллион-миллион-миллион-миллион-миллионной доли сантиметра. Оно так мало, что мы его просто не замечаем. Мы видим всего лишь одно временное и три пространственных измерения, в которых пространство-время выглядят довольно плоскими. То же самое происходит, когда мы смотрим на поверхность апельсина. Вблизи она выглядит искривленной и неровной. А издали бугорки не видны, и апельсин кажется гладким. Так же и пространство-время. В очень малых масштабах оно десятимерно и сильно искривлено. А в больших масштабах кривизна и дополнительные измерения не видны. Если это представление верно, то оно несет дурные вести будущим покорителям космоса. Дополнительные измерения будут слишком малы для прохода космического корабля. Стивен Хокинг.